Юй Сякао посмотрела на королевского принца Ян, ее взгляд был полон благодарности. Для нас было бы абсолютной честью, если бы судья префектуры открыл мемориальную доску нашего магазина. Будет ли это удобно для вас, магистрат префектуры Нин? Поскольку принц Ян уже согласился помочь им открыть мемориальную доску, даже если бы судья префектуры Нин не захотел, ему все равно пришлось бы согласиться. Судья префектуры Нин поспешно ответил: «Конечно, мне приятно помочь, вам не нужно об этом говорить лишний раз». Как только фейерверки были зажжены, на пороге появились принц Ян и судья префектуры Нин. Хотя люди, окружившие магазин, не узнали королевского принца, в городе префектуры было всего несколько человек, которые не узнали бы магистрата префектуры. Они наблюдали, как судья префектуры лично снял красную ткань с таблички магазина, обнажив золотые слова «Магазин готовой еды Юй». После минутного молчания толпа разразилась аплодисментами. Среди толпы поднялся шепот: «Кто стоит за магазином готовой еды Юй?» Им даже удалось пригласить магистрата префектуры помочь им открыть мемориальную доску магазина. «Я слышал, что этот магазин раньше продавал атлас и первоначально принадлежал магистрату префектуры, но весной он внезапно закрылся. Полгода спустя они начали ремонт, а затем появился этот магазин готовой еды. Может быть, атласный бизнес приносил убытки, поэтому магистрат префектуры превратил его в магазин готовых продуктов? Я так не думаю. Я слышал, как сосед сказал, что эта резиденция с пристроенным магазином была продана в начале весны. Расположение магазина хорошее, так что даже если бы атлас не приносил денег, он все равно мог бы зарабатывать достаточно каждый месяц, если бы закрыл бизнес и сдал его в аренду. Возможно, чиновник более высокого ранга, чем магистрат префектуры, положил глаз на этот магазин и выкупил его. Посмотрите на человека, открывающего мемориальную доску с магистратом префектуры. Его аура настолько отличается, что он не может иметь обычное положение. Кроме того, судья префектуры так вежлив с ним, может быть, он и есть настоящий владелец этого магазина, независимо от причины. Этот магазин теперь пользуется поддержкой магистрата префектуры и этого неизвестного дворянина. Неудивительно, что эта маленькая девочка не съежилась, хотя жена коллеги Ван вчера подняла здесь шум и даже сказала, чтобы судья префектуры был судьей. Даже когда толпа размышляла, все были уверены, что этот магазин пользуется поддержкой магистрата префектуры и не является чем-то таким, что может заполучить любой обычный человек. В городе префектуры те, кто интересовался готовыми рецептами семьи Юй, тайно отвергли эту идею. После этого несколько чиновников в префектуре города, которые не были связаны с семьей Юй, также прибыли на место события, чтобы поздравить их. Когда наступил полдень, было невозможно просто провести празднование во внутреннем дворе с магистратом префектуры и всеми другими чиновниками вокруг. Что касается королевского принца Ян, хотя он и занимал высокое положение, семья Юй не воспринимала его как чужака. Даже когда они вернулись в свою старую и простую резиденцию в деревне Дуншань, он никогда не забывал появляться во время обеда. В конце концов, обед состоялся в ресторане Чжэньсю. Юй Сякао заказала целый стол, полный аппетитных блюд, в который также входило несколько блюд, которые продавались в ограниченном количестве каждый день. Втайне магистрат префектуры и другие чиновники, пришедшие поздравить их, были шокированы. Хотя ресторан Чжэньсю был новым рестораном, который открылся только этой весной, степень успеха бизнеса была хорошо известна во всем городе. Им пришлось бы бронировать заранее и ждать целый месяц, прежде чем они смогли бы поужинать в подобной отдельной комнате, как это. Какое образование было у семьи Юй, чтобы они могли получить отдельную комнату в любое время, более того, могли заказать неограниченное количество блюд. Так много престижных и богатых семей в столице не имели такой привилегии в столичном ресторане Чжэньсю, не говоря уже о магистрате префектуры. Даже если бы вы были членом королевской семьи, вам все равно пришлось бы стоять в очереди, чтобы поужинать в этом знаменитом ресторане. Трапеза прошла счастливо как для хозяев, так и для гостей, хотя у каждого были свои сомнения. Чиновники стали особенно восторженными и нетерпеливыми после того, как узнали, что человек, сидящий на месте главы, на самом деле был королевским принцем Ян, который был довольно влиятельным человеком при дворе в течение последних 2 лет. Позже даже слегка нервничающий Юй Хай, который разговаривал с ними, был отодвинут на задний план их мыслей. Магазин готовой еды Юй оказал отличное влияние на город префектуры в первый день своей работы и в то же время получил сильную поддержку. Даже когда бизнес магазина процветал, он все равно не догнал ресторан Чжэньсю, но никто не осмеливался поднимать шум. «Ты что, шутишь? Кто в городе префектуры не знал, что магистрат префектуры поддерживал магазин готовых блюд Юй? Кроме того, магазин находился по диагонали от префектуры Имин. Поднимаете шум, вам не кажется, что вы уже отжили свое? Все блюда были заполнены в течение первых трех дней работы. Люди, которые вчера участвовали в дегустационном мероприятии, стали живой рекламой магазина готовых продуктов. Мясо в магазине готовых блюд было таким ароматным, вегетарианские блюда в магазине готовых блюд были вкуснее мяса. В магазине готовых блюд также была жареная птица, как в ресторане Чжэньсю. Кроме того, Юй Сякая установила металлическую плиту у входа и также готовила тушеное мясо из свиной головы и готовила внутренности. Аромат мяса разносился по всей улице. Почти каждый прохожий останавливался, чтобы найти источник запаха. Их бизнес процветал в эти первые три дня. Юй Сякая и ее старшая тетя были так заняты, что им пришлось обратиться за помощью к Лю Цзюньпин и Лю Иньер. Лю Ху и Юй Хай отвечали за доставку сырых ингредиентов и должны были каждый день ездить туда и обратно между деревней Дуншэнь и городом префектуры. Даже продавая готовые блюда за полцены, их оборот с первого дня составил более 300 тэли. Если бы они убрали подготовительные расходы, чистая прибыль составила бы около 100 тэли. На второй и третий день их оборот продолжал расти, пока они не получили прибыль в размере от 500 до 600 тэли. Дело дошло до того, что даже забой двух свиней в день не мог удовлетворить спрос. Блюда, которые продавались быстрее всего, по-прежнему были более дешевыми, такими как мясо со свиной головы и тушеные внутренние органы, а также вегетарианские блюда из тушеного сухого тофу, водорослей и кожи тофу. Им приходилось делать несколько кастрюль из них в день, чтобы восполнить спрос, и кастрюли, которые они использовали, были не маленькими, используемыми для обычной кулинарии, а скорее большими, которые могли бы накормить одну или две дюжины человек. Один в предыдущей главе его фамилия была Янь, но автор изменил ее на Нин. Два фестиваль Цинмин, день уборки могил. Китайские семьи посещают могилы своих предков, чтобы очистить могилы, помолиться своим предкам и сделать ритуальные подношения. Три чай Дахун Паа, разновидность высоко ценимого чая Улун. Глава 358. Девятилетний чиновник округа. На четвертый день открытия магазина цены на готовые блюда в магазине готовых продуктов были восстановлены до их первоначальных значений. После этих нескольких дней бесплатных дегустаций и акций за полцены магазин готовой еды Юй успешно зарекомендовал себя в городе. Аромат жареной курицы насквозь пропитывал мясо вместе с костями, а у копченой курицы была чуть обугленная кожа с хрустящей текстурой и нежным мясом. Жареная утка была вкусной, но не жирной, в то время как соленая утка с белой кожей была нежной и восхитительной. Аппетитные копченые сосиски также обладали своим неповторимым вкусом. Там также были представлены все виды тушеного мяса, которые источали великолепный аромат. И среди них была представлена тушеная свиная голова, которая была самым популярным блюдом из всех. Магазин готовой еды семьи Юй предлагал разнообразные ароматные блюда. Если бы ресторан Чжэньсю был раем для богатых, то магазин готовой еды Юй был альтернативой ресторану и подходил для обычных людей. Семьи среднего класса в городе префектуры раз в несколько дней заходили в магазин готовых продуктов, чтобы купить блюда из мяса для удовлетворения своих потребностей во вкусной еде. Когда у людей были гости или, если это было во время каких-нибудь праздников, даже самые бедные люди сжимали зубы, но все равно покупали блюда из мяса себе домой. Более престижные семьи префектуры города иногда посылали своих слуг выстоять в очереди за ограниченным ассортиментом блюд в магазине. Жареная утка семьи Юй, жареная курица и соленая утка были дешевле и определенно не уступали ресторану Чжэньсю по вкусу и аромату. Копченая домашняя птица, кролик и тому подобное в магазине были уникальными по вкусу, и их нельзя было найти даже в ресторане Чжэньсю. К сожалению, эти блюда продавались в ограниченном количестве, всего по 10 штук в день. Более того, магазин работал по принципу «первым пришел, первым обслужен», бронирование в магазине не допускалось. Все известные богатые гурманы, естественно, не пропускали эти деликатесы, поэтому они посылали своих слуг стоять в очереди даже середины ночи. Они были полны решимости заполучить в свои руки блюда, чтобы утолить свое желание. Даже в маленьком городке Тангу не было недостатка в богатых людях, не говоря уже о таком большом месте, как город префектуры. Поскольку в городе префектуры не было недостатка в богатых людях, но было ограниченное количество блюд, спрос, естественно, превышал предложение. Эта ситуация заставляла людей выстраиваться в очередь перед магазином все раньше и раньше, пока в конце концов не появились те, кто приносил свои одеяла и разбивал лагерь перед закрытыми дверями магазина «Семьи Юй», как только темнело, то есть вечером. Этих людей было приятно видеть перед дверями магазина, и они никогда не переставали приходить даже в дождливые и снежные дни. Как только у них появлялась возможность попробовать готовые блюда из магазина готовых продуктов «Семьи Юй», даже богатые дети, которые считали, что есть свинину недостойно, также тайно посылали своих слуг, чтобы они вставали в очередь перед дверями магазина «Юй», чтобы купить некоторые из блюд ограниченного количества вместе с некоторыми распространенными готовыми блюдами, такими как тушеное мясо, свиные ребра и свиная голова. Они наслаждались купленными блюдами дома в тайне от всех. Продажи тушеного и жареного мяса семьи Ю были настолько хороши, что одной свиньи в день было бы недостаточно для удовлетворения выросшего спроса. В промежуток времени до и после фестиваля середины осени они забивали по две свиньи в день, но блюда, приготовленные из свинины, все равно продавались еще до наступления вечера. На свиноферме семьи Юй содержалось более сотни свиней, но к наступлению Нового года у них, вероятно, закончатся все свиньи. Таким образом, Лю Ху и его сын отправлялись в пострадавшие от стихийного бедствия деревни и города, чтобы купить и привезти живых свиней. Они предлагали разумную цену и заключали договор на долгосрочное партнерство, поэтому многие люди были готовы продать им своих свиней. Погода постепенно становилась все холоднее и холоднее. Время шло незаметно для занятой семьи Юй, пока внезапно не наступил день объявления результатов экзаменов в академии. После окончания экзамена маленький Шито поспешил назад, чтобы помочь своей семье во время торжественного открытия магазина готовой еды, но как только бизнес стабилизировался, Сиакао поспешила вернуть его обратно в академию, чтобы он продолжил учебу. Стать чиновником округа не было конечной целью маленького Шито, он хотел проявить свой талант на столичных и императорских экзаменах. Как только будут объявлены результаты экзаменов в академии, в качестве гонцов выступят специальные люди, которые отправятся в каждую деревню и город для распространения новостей. После этого местный уездный Емин должен был донести благую весть до связанных с победителем семей. Для сдачи этого экзамена в городе Тангу отправилось в общей сложности 13 чиновников округа. Среди них двое были из деревни Дуншань, Цань Вэнь и Юишита. Что касается младшего дяди Сиакао, то он так и не стал чиновником округа, как того хотела госпожа Чжан, потому что его исключили из числа сдающих экзамен на втором этапе. Только семья старшей тети Юй Сиакао осталась присматривать за магазином готовых продуктов в течение всего времени до и после объявления результатов, поскольку Юйхай и Сиакао вернулись в деревню Дуншань, чтобы там дождаться новостей. Магистрат префектуры уже послал человека, чтобы заранее намекнуть им о результатах маленького Шито, но в день объявления вся семья с нетерпением ждала результатов. Человеком, пришедшим поделиться новостью, был главный судебный пристав округа Имин. Обычно с подобной задачей справлялся бы обычный судебный пристав, но среди испытуемых был человек из семьи Юй. Кем была семья Юй? Они были одними из немногих в городе Тангу, кто мог напрямую поговорить с королевским принцем Ян, хозяином города. Так что даже, если бы они были низкого происхождения, окружной судья все равно должен был бы быть с ними вежлив. Помимо того факта, что он был чрезвычайно способным, причина, по которой главный судебный пристав Юэ мог сохранить свою должность даже после ухода окружного судьи Ву, заключалась главным образом в том, что он был дотошным человеком. Он охотно вызвался передать эту новость в деревню Дуншань. Когда он прибыл в деревню, толпа детей сразу же окружила его, спрашивая о результатах. Как только они узнали, что 8-летний сын семьи Юэ маленький Шито стал чиновником округа, толпа детей побежала к резиденции семьи Юй, чтобы стать первыми людьми, кто передаст хорошие новости. За последние несколько лет популярность семьи Юй возросла. В этом году они открыли свиноферму, и никто не знал, чем они кормили своих свиней, но их поросята росли чрезвычайно быстро и уже через полгода были готовы к забою. Ходили также слухи о том, что магазин готовых продуктов семьи Юй процветал в городе префектуры. Они забивали по 5 или 6 свиней через день, чтобы потом их отправить в столицу. Даже по этому признаку нетрудно было догадаться, насколько успешными были продажи. Лю Шуанчжу и его семья также много заработали на бизнесе семьи Юй, поскольку им больше не нужно было беспокоиться о том, что они не смогут продать своих цыплят. Им также предложили цену, которая была не меньше, чем в предложении ресторана Чжэньсю. Члены семьи Юй не были скрягами, поэтому, естественно, они не стали бы скупиться на людей, которые сообщали хорошие новости. Односельчанин, сын Ли Инфань, Ли Сягуй, запыхавшись, вбежал во двор семьи Юй, не дожидаясь, пока его дыхание стабилизируется, крикнул нетерпеливо ожидающим домочадцам: «Дядя Дахай, маленький Шито сделал это! Маленький Шито, чиновник округа!» Как только старина Юй услышал эту новость, он разрыдался и закричал: «Огромное спасибо предкам за их защиту!» Потомок семьи Юй наконец-то добился хороших результатов. Шито было всего 9 лет, но он уже учится в самой уважаемой академии в городе и уже стал чиновником округа. Его светлое будущее определенно на этом не закончится. После стольких поколений фермеров в нашей семье наконец-то появился чиновник. Мадам Лю и Сиолянь крепко обнялись, плача от радости. Они были так благодарны, что тогда разделили семью, иначе из-за скупости мадам Чжан она определенно не захотела бы платить за образование маленького Шито. Как же тогда маленький Шито сможет стать окружным чиновником? Юйхай был в таком восторге, что у него не было слов и он мог только глупо смеяться. Прошло совсем немного времени, прежде чем двор семьи Юй наполнился односельчанами, которые пришли поздравить их. После того, как он успокоился от волнения, Юйхай достал семечки подсолнечника, арахис и конфеты, чтобы угостить своих гостей. Юй Сиакая достала небольшой мешочек с несколькими серебряными монетами, каждая из которых стоила по одному талю, и вложила мешочек в руки Ли Сягуй в знак благодарности за такие хорошие новости. Когда он покинул резиденцию семьи Юй, те дети, которые были немного медленнее его, внимательно изучили легкий мешочек и ревниво попросили его раскрыть содержимое мешочка, для того, чтобы узнать, насколько семья Юй вознаградила его. По их мнению, в таком маленьком мешочке едва ли могло поместиться несколько медных монет, стоило ли прилагать усилия, чтобы бороться за такую ничтожную сумму, но дети потеряли самообладание, как только увидели, как Ли Сягуй высыпает из мешочка блестящие серебряные кусочки, похожие на арахис. Серебро. Награда семьи Юй за получение хороших новостей на самом деле была серебряной. Таэль серебра был эквивалентен 1000 медных монет. Дети могли только ненавидеть своих родителей за то, что у них были такие короткие ноги, которые позволили Ли Сягуй обогнать их. На мгновение их охватила зависть. В это время главный судебный пристав Юэ слез со своей лошади перед резиденцией Юй. Юйхай, который уже пришел в себя, поприветствовал его и пригласил внутрь на чай. Главный судебный пристав Юэ только рассмеялся и произнес: «Я буду идти вперед и называть тебя братом Дахой. Брат Дахой, я пришел поздравить тебя. У тебя очень хороший сын, ставший окружным чиновником в таком юном возрасте, к тому же с большим отличием. Он стал самым молодым учеником нашего города Тангу из всех. Студенты сельскохозяйственной академии были лучшими учениками на экзаменах в колледже, и даже во всем городе префектуры их было всего около 30. Как только кто-то становился студентом такого учебного заведения, он мог получать 6 порций риса ежемесячно и 4 таля ежегодно от правительства. Для бедной семьи помощь, оказанная таким студентам, могла бы легко гарантировать, что всей семье не придется страдать от голода. Хотя такое жалкое пропитание было не так уж и важно для семьи Юй, но звание студент сельскохозяйственной академии считалось честью для всей семьи. Они могли гордиться таким статусом своего сына. Всякий раз, когда семья Юй отсылала одну толпу поздравителей, они быстро приветствовали другую, и люди не переставали приходить даже после наступления темноты. В полдень семья Юй приготовила грандиозный обед для главного судебного пристава Юэ, а затем они вложили ему в руки толстый мешочек, наполненный 10 таэлями. Первоначальными намерениями главного судебного пристава Юэ было только наладить хорошие связи с семьей Юй, но это поручение неожиданно принесло ему также небольшое состояние. В соседней резиденции Цань тоже кипела жизнь. Два чиновника округа из одной деревни – это была ситуация, никогда ранее не наблюдавшаяся в деревне Дуншань. В последний раз кто-то приходил сообщить хорошие новости 18 лет назад, когда младший сын деревенского старосты стал окружным чиновником. Это также был первый случай в истории, когда человек из деревни Дуншень стал чиновником округа. В то время это считалось достаточно хорошим, если жители деревни не умирали от голода. Как они могли позволить себе дополнительные расходы на образование своих детей? Так вот, у них в деревне действительно появилось целых два окружных чиновника. Вся деревня Дуншень чувствовала такую гордость, что могла еще долго хвастаться этим. Некоторые семьи были счастливы, в то время как другие – нет. В то время как старина Юй ликующе смеялся среди своих старых друзей, госпожа Чжан была мрачна и подавлена. Госпожа Чжа, однако, не была обескуражена. Ее мужу приходилось снова и снова сдавать экзамены, пока ему наконец не удалось стать чиновником округа, когда ему было почти 40 лет. Прошлый год был годом бедствий, которые привели к тому, что академия, в которой учился ее муж, надолго их отпустила. Таким образом, задержка его успеха была вполне объяснима, учитывая, что их семья также не была образованной. Поскольку в этом году он не стал чиновником округа, все, что ему нужно было сделать, это попробовать еще раз 2 года спустя. Госпожа Чжао нежно утешала удрученного Юйбо, пока он не взял себя в руки и не продолжил усердно учиться. Госпожа Чжан была очень мрачна. Ее сын учился уже более 10 лет, и все еще не мог сравниться с маленьким Шито, который посещал уроки чуть больше 2 лет. Это заставило ее сердце поколебаться. Тогда гадалка сказала, что кто-то из семьи Юй в конечном итоге станет высокопоставленным чиновником, и, поскольку среди всей семьи Юй в то время учился только ее сын, она, естественно, подумала, что он станет упомянутым высокопоставленным чиновником. Теперь, когда она оглядывается назад, возможно, все было не так, как она думала. Недовольство наполнило сердце госпожи Чжан. Она была свидетельницей того, как много усилий ее сын потратил в учебу, особенно в последние 6 месяцев, когда свет в его комнате почти не горел. Он работал всю ночь напролет, пока не похудел и чуть не упал в обморок во дворе экзаменационного зала. А что делал этот сопляк, маленький Шито? Каждый раз, когда он возвращался домой из академии, он следовал за Сиакао, этой мерзкой девчонкой, и бегал по дикой природе и холмам. Они ловили рыбу, ловили кроликов, не успокаиваясь ни на минуту. Бог несправедлив, почему именно он стал окружным чиновником, а не ее сын? Возможно ли, что, поскольку у них двоих была одна и та же фамилия, экзаменатор перепутал их? Или эта маленькая соплячка препятствовала судьбе ее сына стать чиновником? Глава 359. Зло порождает зло. Да, так и должно быть. Ее сын прекрасно справлялся до того, как этого маленького сопляка Шито отправили в академию. Вся семья Юйхай помогала своему выродку. Они, должно быть, сделали что-то, чтобы изменить судьбу ее сына и передать весь успех маленькому Шито. Они должны были это сделать. Если бы этого маленького сопляка не существовало, человек, которого приняли бы в академию Жунсюань, к которому директор академии относился бы с особым вниманием, определенно был бы ее сыном. Человек, который стал чиновником округа и получит государственное пособие в виде зерна, должен быть ее сыном. Чем больше мадам Чжан думала об этом, тем более зацикленной она становилась. На следующий день она пошла устраивать переполох перед старой резиденцией семьи Юй, говоря такие вещи, как то, что Юйхай был злым и использовал черную магию, чтобы изменить судьбу своего сына. Она также утверждала, что все, чем владела семья Юйхай, должно было принадлежать ей, и официальный титул маленького Шито также должен был принадлежать Юйбо. Она громко плакала, угрожая повеситься перед старой резиденцией в попытке заставить Юйхай вернуть состояние 2 семей. Жители деревни Дуншень окружили ее и наблюдали за ней, как за цирковым представлением. Никто не остановил ее, даже когда она притворилась, что снимает ремень, и вела себя так, как будто хотела повеситься перед дверями резиденции Юй. Старый Юй был так зол, что дрожал. Он кричал громко и ясно, указывая на нее: «Вы говорите, что Даха изменил судьбу Сиабо? Ага. Если судьба и удача так легко поменялись местами, почему бы тебе не найти кого-нибудь, кто изменил бы твою судьбу на судьбу благородной титулованной леди? Ты просто завидуешь тому, что Даха живет хорошей жизнью, не так ли? Сожалеешь ли ты сейчас о своих действиях? А чем ты занималась раньше? Ты должна была знать, что этот день настанет, когда ты спрятала эти 300 талий и прогнала их, не дав им ни единого медика. И ты смеешь говорить, что экзаменатор виноват в том, что Шито стал чиновником округа вместо Сиабо? Твои слова разрушат будущее ребенка. Если это дело будет расследовано должным образом, Власти арестуют тебя и обвинят в преступлении. Госпожа Чжан теперь горестно рыдала. Последние 2 года проходить это с каждым днем становилось все труднее и труднее, поэтому она рассчитывала, что ее сын станет чиновником округа и она, наконец-то, снова сможет ходить с высоко поднятой головой. Кто мог знать, что Юйбо в итоге не сдаст экзамен, а маленький Шито, о котором она была невысокого мнения, вместо этого станет чиновником округа. Чем больше были ее ожидания, тем сильнее было ее разочарование. Она чувствовала себя так, словно ее сердце было опустошено, не в силах найти никакого оправдания или причины, чтобы выплеснуть наружу накопившееся в ней разочарование. Она грозила взорваться изнутри. «Старик, Сяобо тоже твой сын, в нем тоже течет кровь семьи Юй. Ты не можешь полностью встать на сторону Юйхая, тебе тоже нужно подумать о своем младшем сыне. Если бы они не подменили результат Сяобо, как мог этот маленький мальчик, который едва знает слова, суметь стать чиновником округа всего после нескольких лет учебы вместо Сяобо, который учился много лет? Если бы это было так просто, разве каждый не был бы окружным чиновником?» Мадам Чжан цеплялась за это абсурдное оправдание, продолжая плакать. Люди той эпохи были довольно суеверны и верили в фэншуй, судьбу и удачу, поэтому, как только они услышали ее рассуждения, некоторые из тех легко сбиваемых с толку людей в толпе начали верить в ее слова, и их взгляды были полны скептицизма, когда они смотрели на семью Юйхая. Некоторые из них даже подумали и произнесли, что, если причина, по которой семья Юй зарабатывала так много денег в течение последних 2 лет, заключалась в том, что они украли часть чужого состояния. Юй Сякая вышла со двора, холодно говоря им всем: «Если бы это действительно было так, как ты говоришь, то разве это не означало бы, что удача всех тех взрослых кандидатов, которые не прошли квалификацию для сдачи экзаменов на уровне округа, была украдена всеми успешными молодыми учеными? Ты намекаешь на то, что сын директора Юань, 20-летний студент, тоже украл чью-то удачу? Независимо от того, насколько красиво ты вырезаешь кусок дерева вяза, в конце концов, это все равно дерево вяза и не может стать высококачественным нефритом. В этом должен быть здравый смысл. Кого ты сравниваешь с вязовым лесом? Есть ли кто-нибудь, кто говорит о своем младшем дяде так, как ты? Такое грубое и неуважительное отношение, посмотрим, кто захочет на нем жениться». Мадам Чжан была похожа на зажженную петарду и говорила так громко, что больше не походила на человека. Когда мадам Лю услышала, как кто-то проклинает ее сына за то, что он стал чиновником и за это он не может жениться в будущем, она вышла из себя. «Как это мой сын может быть грубым? Что он сказал или сделал не так? Почему он крадет твою удачу? Если наш Шитай преуспел на экзаменах, то вполне заслуженно. Что он сделал не так? Что это за логика такая? Даже директор Академии Жун Сюань увидел его талант и принял его как своего истинного ученика. Было бы странно, если бы Шито не преуспел, учитывая все ночные учебные занятия, которые директор устраивал ему каждый день. Перестань нести чушь и иди домой. Твои сын и дочь все еще хотят сохранить свое достоинство, даже если ты этого не хочешь». Увидев, что обычно кроткая мадам Лю даже осмелилась накричать на нее, мадам Чжан упала на землю на задницу, причитая от боли: «Небеса, почему ты закрываешь на это глаза? Почему бы тебе не ударить по этой нефилимской штуке? Несмотря ни на что, я все равно воспитала Юйхая и позволила ему жениться на своей жене. Он не только не помнит моих усилий по его воспитанию, но и подстрекает свою жену, чтобы она критиковала меня. Как после этого я должна жить дальше? Всех вас должна поразить молния. Если бы небеса не были слепы и собирались кого-то поразить, они все равно сначала поразили бы тех людей, которые совершили ужасные преступления. Такой человек, который замышлял убийство собственного мужа и был обвинен в убийстве». Юй Сякая не обратила внимания на госпожу Лю, которая пыталась остановить ее и снова шагнула вперед. Она не заботилась о своем добром имени, так как с самого начала никогда не планировала ни за кого выходить замуж. Когда придет время, она не станет препятствовать будущему обоих своих братьев. Она уйдет из семьи и заведет собственное домашнее хозяйство, где будет только она сама. Кроме того, у нее были свои планы и приобретенные навыки в жизни, так что она не боялась, что не сможет прокормить себя. В то время она уже усыновит нескольких детей, а затем оставит все свое имущество тем, кто относился к ней по-человечески и будет заботиться о ней в старости. Это было определенно лучше, чем выйти замуж за мужчину, у которого было другое мнение и который не может преодолеть пропасть между их разными эпохами. Каждая живая душа в деревне Дуншэнь знала о попытке мадам Чжан убить собственного мужа. Старый Юй чуть не умер на руках этой женщины и, если бы Юйхай прибыл на 2 дня позже, то старый Юй был бы сейчас всего лишь скелетом, лежащим в своей могиле. Но обвинение в убийстве, о чем они говорили? Неужели мадам Чжан тоже причинила вред чьей-то жизни? Хотя жители деревни Дуншэнь иногда бывали немного эгоистичными и подлыми, в целом они не были аморальными или безжалостными людьми, поэтому, когда они услышали слова обвинения в убийстве, выражение их лиц резко изменилось. Сердце мадам Чжан пропустило удар. Только теперь она вспомнила, что у Юйхай все еще были рычаги давления на нее. Если бы они разоблачили ее злодеяния того времени, она также не смогла бы больше оставаться в деревне Дуншэнь, даже если бы Емин не пришел за ней. Ее глаза заметались по сторонам, по-видимому, пытаясь найти предлог, чтобы выйти из этого затруднительного положения, как вдруг с ясного неба сверкнула молния. Мадам Чжан почувствовала только оцепенелую боль во всем теле, прежде чем упала без сознания на землю. «О боже мой!» Небеса разгневались и поразили ее молнией. Воскликнул кто-то в толпе. Лицо мадам Чжан было обожжено до черноты, а ее волосы выглядели так, словно они взорвались и теперь напоминали дикобраза. Она рухнула на землю, а из ее открытого рта слабо вырывался белый дым. Ее глаза закатились, а конечности все еще сотрясались в конвульсиях. Это было ужасающее зрелище. Жители деревни, которые окружали ее раньше, теперь толкали друг друга, отступая от нее. Они боялись, что она может их втянуть в свои дела и по ошибке в них тоже попадет молния. Небеса поражают только зло. Казалось бы, у госпожи Чжан было много проступков. Должно быть, она тоже лгала, когда сказала, что Юйхай украл ее удачу. Даже небеса не могли этого вынести. Она слишком злая. Когда Сиакао сказала, замышляла убийство собственного мужа и обвинялась в убийстве, может быть, она имела в виду мадам Чжан. Боже мой, я изначально думал, что эта мадам Чжан просто злая и недобрая, но я никогда не думал, что она окажется такой злой. Мадам Чжан кого-то убила? Кого? Это не мог быть один из наших жителей деревни, не так ли? Мы должны держаться от нее подальше в будущем, иначе кто знает, когда она причинит нам вред. Теперь я вспомнил. В то время я был близок с матерью Юйхай и часто навещал ее, когда она болела. Сначала она уже была на пути к выздоровлению и врач сказал, что ей нужно всего несколько доз лекарства, но когда приехала госпожа Чжан, ее болезнь сразу же ухудшилась и вскоре она умерла. Скажите, может ли это быть делом рук мадам Чжан? Может ли это быть на самом деле? Разве мать Юйхай не была старшей двоюродной сестрой мадам Чжан? Она взяла ее к себе, когда ей ни к кому было обратиться, так что мадам Чжан не была бы настолько неблагодарной, чтобы отвернуться от нее, верно, что ей было нужно. Ох, ох, что еще ей могло быть нужно? В то время старина Юй все еще стоял во весь рост и был очень похож на Дахой. Более того, он хорошо ловил рыбу. Она была вдовой с ребенком, о котором нужно было заботиться, а позже стала мачехой Юйха. Как ты думаешь, для чего ей это было нужно? Если это так, то госпожа Чжан не только злая, но и неблагодарная негодяйка. Убила свою двоюродную сестру, чтобы заменить ее. Неужели у нее нет достоинства? Умерла бы она без мужчины, а? Госпожа Чжан первоначально была без сознания лишь короткое время, но, когда она услышала предположение толпы, она была так напугана, что не осмелилась пошевелиться и притворилась мертвой на земле. Только когда Юйбо получил известие о том, что госпожа Чжан упала без сознания, он и Юй Дашэнь отнесли потерявшую сознание мадам Чжан обратно. В противном случае, если бы она продолжила лежать на холодной земле поздней осенью, она действительно могла умереть от переохлаждения. Несмотря на их усилия, госпожа Чжан в ту ночь страдала от высокой температуры и даже после того, как они наняли врача и давали ей прописанные лекарства в течение нескольких дней, она все еще не полностью оправилась от болезни. По деревне поползли слухи, что эта мать Юйхай мстила госпоже Чжан. Другие говорили, что из-за того, что она совершила так много злых поступков, ее младший сын должен был понести наказание. Это было причиной, по которой он не смог сдать экзамен в академии. Юйбо терпеть не мог, когда жители деревни указывали на него и говорили о нем всякий раз, когда он выходил, поэтому он проигнорировал все еще выздоравливающую мадам Чжан, взял свои сумки и отправился в академию в городе префектуры. Он будет усердно учиться и добьется хороших результатов за 2 года, чтобы смыть позор сегодняшнего дня. Прошло еще несколько дней, и принц Ян вернулся из столицы. Когда он услышал, что маленькому Шито удалось стать чиновником округа, он предложил отпраздновать успех малыша в ресторане Чжэньсю, а также намекнул Юй Сяокао выполнить обещание и приготовить Будда прыгает через стену. Была поздняя осень. Бизнес в городе префектуры шел гладко, и плантация озимой пшеницы на ферме росла высокими темпами, так что Сяокао наконец-то освободилась на несколько дней. В течение последних нескольких дней Чжу Цзюньянь постоянно упоминал фразу «Будда перепрыгивает через стену». Кроме того, город Тангу находился недалеко от моря, что облегчало приобретение ингредиентов. Поэтому Юй Сяокао начала свою попытку создать это сложное блюдо. Конечно, дорогие ингредиенты, необходимые для приготовления прыжков Будды через стену, такие как плавник акулы, морское ушко, морской огурец и кожа акулы, будут предоставлены королевским принцем Ян. Резиденция принца Цзин не испытывала недостатка в этих ингредиентах, так как в их хранилище хранилось довольно много даже самых первоклассных деликатесов, которые появились благодаря императорскому дворцу. Будда прыгает через стену состоял из 18 ингредиентов. Морской огурец, морское ушко, плавник акулы, гребешки, губы акулы, кожа акулы, рыбья пасть, моллюски бритвы, ветчина, свиная грудинка, баранья рулька, свиные ножки, свиные сухожилия, куриная и утиная грудка и желудок, грибы шиитаке и зимние побеги бамбука. Процесс создания блюда также был чрезвычайно сложным. 18 ингредиентов должны быть сначала приготовлены в свои собственные уникальные блюда различными способами, а затем выложены слоями блюда за блюдом в большой керамический горшок. После этого необходимо влить подходящий объем супа и вина шаосин и перемешать до тех пор, пока суп, вино и блюдо не соединятся вместе. Затем отверстие керамического горшка необходимо закрыть и плотно накрыть листьями лотоса и поставить на огонь для нагрева. Топливо для огня тоже было специфическим. Годился только белый уголь, который был мелким и не выделял никакого дыма. Керамическую кастрюлю сначала нужно поставить на большое и яркое пламя для кипения, а затем варить на маленьком и теплом огне в течение 5-6 часов. Только тогда блюдо будет успешно создано. Глава 360. Блюдо-прыжок Будды через стену. Процесс приготовления блюда «Будда прыгает через стену» был очень сложным, и у Юй Сяокао в ее предыдущей жизни не было никакого опыта в этом. Она знала только в теории, как это приготовить. Приготовив 10 наборов сырых ингредиентов для блюда, Юй Сяокао постоянно экспериментировала со своими методами приготовления, чтобы найти правильный способ. Первые несколько раз либо соотношение ингредиентов было неправильным, либо соотношение приправ было неправильным. Таким образом, вкус конечного блюда оказался не так хорош, как ей бы хотелось. Однако даже неудачные попытки блюда-прыжки Будды через стену были восхитительны, так как в них использовались первоклассные деликатесы. Юй Сяокао была талантлива в кулинарии, и ее еда вызывала приятные эмоции у всех окружающих ее людей. Таким образом, для членов семьи Юй результат даже ее неудачных попыток все равно был невероятно вкусным. Поэтому до того, как наступил день празднования, которое принц Ян приготовил для маленького Шито, из старой резиденции семьи Юй постоянно доносились дразнящие запахи. Аромат ее стряпни заставлял двух их соседей, семьи Цань и Чжоу, постоянно пускать слюни. Цань Ву, маленький мальчик, не смог удержаться и подошел к воротам семьи Юй, чтобы взглянуть. Он действительно хотел посмотреть, какое такое вкусное блюдо готовит Сяокао. С каждой попыткой Юй Сяокао записывала то, что она узнавала, в маленькую записную книжку углем. В заметках описывалось, что пошло не так в процессе приготовления, и предлагались решения по устранению недочетов. Если она также находила наиболее оптимальный способ приготовления того или иного ингредиента, это также записывалось в ее записную книжку. Прошло много попыток и, в конце концов, она провалила целых 8 попыток. С 9-й попытки она наконец нашла идеальные соотношения и способы приготовления для всех ингредиентов. Аромат еды разносился за пределы резиденции в радиусе в 5 километров, заставляя каждого, кто вдыхал аромат, быть опьяненным блюдом «Будда прыгает через стену». Каждый раз, когда Юй Сяокао пыталась приготовить это блюдо, Чжу Цзюньянь всегда был рядом, чтобы попробовать его или высказать свое мнение. На самом деле он высказал немало полезных мнений и предложений. В конце концов, рот истинного гурмана мог попробовать все детали. Тем не менее, ему удалось съесть довольно много готовых, но не самых удачных блюд. Даже неудачные попытки были невероятно вкусными, с которыми другие блюда даже не могли сравниться. Когда этот керамический горшок с этой потрясающей едой был только что изъят из печи, запах, который исходил от него, был невероятным и не мог сравниться с предыдущими попытками. Даже королевский принц Ян, который постоянно хвастался, что в мире нет деликатесов, которые он не пробовал, также был очарован ароматом еды. На самом деле, он чуть не лишился чувств от эйфорического ощущения запаха. Когда керамический горшок был открыт, весь двор наполнился его ароматом. Чжу Цзюньянь безостановочно хвалил еду после того, как попробовал кусочек и не мог придумать никаких критических замечаний. Конечно же, Сякао не хвасталась, когда сказала: «Когда крышка открывается и запах еды проникает в воздух, Будда чувствует запах еды и перепрыгивает через стену». В принципе, даже сам Будда не мог не нарушить свои религиозные заповеди, чтобы попробовать несколько кусочков, столкнувшись со сладким запахом этого блюда. Члены семьи Юй почувствовали только запах первой успешной партии, которая была сделана и еще не попробовали ни кусочка. Королевский принц Ян, у которого была ледяная внешность, но внутренний стержень, который был очень почтителен к семье Юй, взял керамический горшок, завернул его в какую-то ткань и принес его в горную резиденцию, где жила его мать. Там он и его мать смогут вместе насладиться этим блюдом. Когда строительство резиденции закончилось, принцесса Цзин переехала в нее. После своего второго дня там она пригласила Юй Сякао немного отдохнуть и пообщаться с ней. В сопровождении королевского принца Ян, Сякао оглядела каждый уголок и щель горной резиденции. Она указала на небольшой колодец, который находился в маленькой кухне главного двора, и сказала, что в нем была вода из первоклассного горного источника. Она утверждала, что использование воды из этого колодца для всей еды и чая принцессы поможет ее организму. На самом деле маленький божественный камень помог ей превратить колодезную воду в воду из мистического камня. Поначалу старший слуга Су, долгое время служивший принцессе Цзин, лишь наполовину поверил словам Сякао. Благодаря настойчивости принцессы Цзин и королевского принца, ее королевское высочество ело только еду и пила чай, приготовленный на воде из этого колодца. Прошло всего несколько дней, но здоровье ее королевского высочества начало улучшаться, а ее аппетит значительно улучшился. Ее кожа стала более нежной, а на щеках появился здоровый румянец. На самом деле, она даже стала выглядеть намного моложе, чем раньше. Старший слуга Су, который был верным слугой, неоднократно говорил, что окружающая среда деревни Дуншень хороша для исцеления людей. Проведя полгода в горной резиденции, тело принцессы Цзин восстановилось до такой степени, что она смогла надеть выходной костюм и выйти на улицу. В сопровождении нескольких служанок и старших слуг она поднималась на гору, ходила на охоту или даже сама собирала дикие фрукты. Она попросила Юй Сякао использовать эти дикие фрукты для брожения вина. Ее дни были полны насыщенных занятий. Даже императорский принц Цзин, который приходил во время перерывов, был проигнорирован ею, так как она была слишком занята. Он расстроился из-за этого. Когда у Юй Сякао было свободное время, она время от времени готовила легкие блюда для принцессы и отправляла их в горную резиденцию. Принцесса Цзин однажды со смехом сказала, что домашняя еда, которую она приготовила, была даже лучше, чем еда, которую готовили лучшие повара в резиденции принца. Поначалу самодовольные повара в резиденции были весьма оскорблены этим и подумали, что принцесса просто устала есть роскошную еду, поэтому она считала, что домашняя еда вкуснее. Однако после того, как они сами попробовали еду, приготовленную Юй Сякао, они поняли, насколько ошибались. Из этих простых ингредиентов можно приготовить невероятно вкусные блюда. Был ли это легендарный метод приготовления пищи, возвращения к своему истинному «я»? Они никогда не думали, что кухня, которой они занимались более половины своей жизни, может быть приготовлена девочкой 10-11 лет. Шеф-повар резиденции вместе с императорскими поварами, которые были предоставлены поместью, все отбросили свое высокомерие и чувство собственной важности, чтобы спросить совета у Юй Сякао. Сякао нечего было скрывать, и у нее также не было никаких лекций для разглагольствования. Вместо этого, когда она готовила, она позволяла двум знаменитым поварам наблюдать за ней. Знаменитые повара резиденции очень быстро чувствовали благодарность. У всех шеф-поваров были свои секреты, которые они не распространяли среди других. Будучи такими великодушными, они вдвоем еще больше зауважали Юйсиакао. По их наблюдениям, у них обоих были свои собственные выводы. Вдохновившись увиденным, они оба сумели совершить прорыв в собственной кулинарии. Когда королевский принц Ян принес блюдо «Прыжок Будды через стену», уже пришло время ужинать. Оба повара приготовили свои фирменные блюда и ждали, когда два мастера попробуют их. Королевский принц Ян был придирчив и всегда мог найти какой-то аспект еды, которого ему не хватало. Таким образом, всякий раз, когда хозяева ели, два повара оставались в стороне, чтобы выслушать мнение королевского принца или просьбы принцессы. «Ян Эр, какое сокровище ты держишь в руках сегодня?» Принцесса Цзин посмотрела на стол, уставленный легкими блюдами, и не смогла пробудить в себе аппетит. Чем эта девчонка Сиакао занималась в последнее время? Прошло много времени с тех пор, как маленькая девочка приходила, чтобы провести с ней время. Принцесса Цзин чувствовала, что ее тело было почти таким же здоровым, как у нормального человека, и хотела ослабить свои диетические ограничения. Ей очень хотелось съесть жареную курицу, жареную утку и копченые сосиски. Внезапно принцесса Цзин выпрямилась в кресле, ее ноздри слегка раздулись. Ее глаза загорелись, и она пристально уставилась на керамический горшок, который ее сын только что открыл. Керамический горшок не выглядел каким-то особенным, но от него исходил дразнящий аромат. Неосознанно ослепительная улыбка расцвела на лице принцессы Цзин, когда она тихо сказала: «Яньер, что это, Сиакао, придумала на этот раз? Пахнет мясом. Могу я попробовать немного? Я просто хочу попробовать один кусочек». Когда Чжу Цзюньянь увидел, как его леди-мать ведет себя как ребенок, ему почти захотелось рассмеяться, одновременно испытывая к ней жалость. Ее лицо было полно предвкушения, когда она не сводила глаз с горшка, от которого исходил такой запах. Его лорд-отец ранее говорил ему, что, когда здоровье его леди-матери улучшилось, она тоже стала настоящим гурманом. Она могла бы страстно спорить с принцем Цзин и поклясться, что не будет разговаривать с ним до конца своей жизни. Затем, через несколько секунд, когда принц Цзин приносил выпечку из императорского дворца, она меняла мелодию и подбегала, как маленькая собачка, почуявшая запах мяса. Ее метафорический хвост тоже бы вилял. К сожалению, позже его леди-мать во время родов очень сильно пострадала. Более того, во время своего выздоровления рядом находились люди, кто мешал ее исцелению. Только после того, как она столкнулась с Юйсиакао, ее тело медленно восстановилось. Долгое время его леди-мать ела больше лекарств, чем еды. Она также любила есть мясо, но из-за своего здоровья ограничивалась легкой и нежирной пищей. «Янгер, мой организм полностью восстановился. Даже императорские врачи говорят, что съесть несколько кусочков мяса – это нормально». Это был не первый случай, когда принцесса Цзин утверждала, что врачи сказали что-то, чего они не говорили, чтобы поесть вкусной еды. Увидев явное желание на лице своей матери, Чжу Цзюньянь поставил керамический горшок на стол и немного подумал, после чего сказал: «В этом блюде используются в основном ингредиенты из морепродуктов, поэтому оно должно быть довольно питательным. Леди-мать, вы можете немного поесть. Однако вам не разрешается есть слишком много сегодня вечером, чтобы избежать несварения желудка». Когда она услышала, что ей разрешили немного съесть, принцесса Цзин была так счастлива, что стала вести себя как ребенок. Она нетерпеливо открыла керамический горшок, и в воздухе разлился пьянящий, насыщенный аромат. Два повара поблизости немедленно широко раскрыли глаза и вытянули шеи вперед, желая оказаться совсем рядом с горшком, чтобы увидеть, что именно вызывает такой дразнящий запах. Они готовили большую часть своей жизни, но никогда раньше не сталкивались с блюдом, способным издавать такой густой и насыщенный аромат. Когда крышка была полностью снята, вся резиденция наполнилась вызывающим привыкание запахом блюда. Все служанки, старшие слуги и помощники, которые были заняты работой, немедленно прекратили то, что они делали, и подняли головы, чтобы понюхать воздух. Затем им пришлось молча проглотить слюну, скопившуюся у них во рту. Двое слуг, которые сейчас больше всего мучил этот запах, были личными служанками принцессы Цзин, Мэйсин и Ланьсин, которые часто прислуживали ей во время еды. Они прошли строгую подготовку в качестве дворцовых служанок, а также долгое время служили принцессе Цзин. Таким образом, они очень гордились своим самообладанием. Однако, столкнувшись с таким непередаваемым запахом блюда, оба они крепко держали рты на замке. Они не смели вымолвить ни слова, так как боялись, что их слюна потечет по лицам. К счастью, королевский принц Ян взял на себя обязанности Мэйсин и устроился рядом со своей матерью. Он взял ее фарфоровую миску, изготовленную в государственных печах, зачерпнул из керамического горшка половник, полный акульих плавников, морских ушек и морских огурцов и положил в ее миску, после его поставил ее перед ней. Принцесса Цзин нетерпеливо схватила свою посуду и слегка попробовала ее во рту. Ароматный вкус морепродуктов и насыщенный вкус мяса вырвались у нее изо рта. На мгновение она стала такой счастливой, что ей показалось, будто она радостно парит в небе и плывет среди пушистых белых облаков. Вся ее миска была очищена от еды в одно мгновение. Она не стала ждать, пока сын поможет ей, а вместо этого пошла за другой порцией сама. Попробовав каждый ингредиент в кастрюле, она почувствовала, что ее живот начинает раздуваться от сытости, но она не хотела прекращать есть. Мэйсин украдкой проглотила еще один глоток слюны и тихо напомнила своей госпоже: «Ваше высочество, вы уже съели сегодня больше, чем за большинство предыдущих приемов пищи. Если вы продолжите еще есть, то будете плохо себя чувствовать, когда ляжете спать». Чжу Цзюньянь, который наслаждался вкусной едой, только сейчас понял, что у его матери было выражение, полное желания и радости, когда она потирала свой живот. Он быстро отодвинул от нее керамический горшок и сказал: «Госпожа мать, Сиакая также сказала, что ночью лучше есть до тех пор, пока вы не наедитесь на 70%. Это лучший способ восстановить свой организм. Но еда в этом горшке действительно слишком хороша. Я действительно не могу остановиться». Принцесса Цзин почувствовала, что ей стыдно, и поджала губы. Она трогательно наблюдала, как ее сын продолжает есть, и молча проклинала свой желудок за то, что он был таким жалким неудачником. Если бы она могла быть такой, как ее сын, который мог есть по три большие миски за каждый прием пищи, это было бы лучше всего. Чжу Цзюньянь увеличил скорость приема пищи. Съев больше половины всей еды в керамическом горшочке, он наконец почувствовал, что его желудок слишком сильно набит, чтобы есть дальше. Только тогда два повара, нетерпеливо ожидавшие сбоку, спросили: «Ваше высочество, принц королевской крови, можем мы попробовать это блюдо? Если не считать того, что все едят только блюдо Сиакая, а остальные блюда на столе вообще не были тронуты. Вся еда на столе обычно состояла из продуктов, которые слугам и горничным было очень трудно съесть, но ничто из этого не привлекало больше, чем единственный горшок с этим блюдом. Еда, оставшаяся после того, как хозяева поели, часто доедалась слугами и служанками. Мэйсин и Ланьсин уже задавались вопросом, дадут ли им этот горшок доесть самим. Однако теперь там были два повара, которые разглядывали остатки еды. Ланьсин не удержалась и бросила на двух поваров обжигающий взгляд. Глава 361. Истинный ученик. Еда из керамического горшка с изображением Будды, перепрыгнувшего через стену, не только покорила желудок принцессы Цзин, но и покорила сердца двух шеф-поваров. Из двух главных поваров поместья принца Цзин один родился в знаменитой семье Цзян. Семейство Цзян в своей истории произвело на свет 8 чрезвычайно известных шеф-поваров. Рецепты и гастрономические блюда их семьи передавались только их потомкам и только тем, кто родился от законной жены. Во время хаоса войны принц Цзин однажды спас патриарха семьи Цзян. Чтобы вылечить свою жену от тяжелого заболевания, принц Цзин лично отправился к семье Цзян, чтобы попросить у них повара. В то время семья Цзян отправила шеф-повара, который был вторым после патриарха, в поместье принца Цзин, чтобы отблагодарить патриарха за его помощь. Другим шеф-поваром был шеф-повар, который был лучшим в приготовлении блюд лечебной кухни во дворце, императорский шеф-повар Хуан. До этого он готовил еду для почетного императора. Перед тем, как почетный император ушел в отставку, он услышал, что принцесса Цзин обладала слабым здоровьем и нуждалась в постоянном уходе, чтобы восстановить свои силы. Таким образом, он послал императорского шеф-повара Хуан в поместье принца Цзин, чтобы тот специально готовил для нее целебные и питательные блюда. Можно сказать, что без императорского шеф-повара Хуана измученное тело принцессы Цзин не могло бы продержаться так долго, и она не смогла бы встретиться с Юй Сиакао. Ее душа могла бы давным-давно покинуть эту землю. Эти два прославленных повара, один всемирно известный, а другой императорский шеф-повар, неожиданно были покорены стряпней маленькой девочки, которой было всего 10 лет. Если бы стало известно о таких кулинарных способностях столь юного дитя, то никто бы в это не поверил. В этот момент Юйси Акао ничего этого не знала. В настоящее время она была в процессе написания и редактирования данного рецепта, готовясь продать его по очень высокой цене третьему молодому мастеру Чжоу. Популярность жареной утки с фруктовым ароматом ресторана Чжэньсю постепенно снижалась, так что пришло время предложить совершенно новое блюдо. Данное блюдо было идеальным блюдом для повышения популярности ресторана. Почему она собиралась продать его по высокой цене ресторану Чжэньсю? Все ингредиенты, использованные в блюде, были первоклассными деликатесами и стоили довольно дорого. Таким образом, это блюдо должно было продаваться покупателям с глубокими карманами и готовностью тратить деньги. Ресторан Чжэньсю мог не только неплохо заработать на этом, но и повысить свою репутацию и наладить связи с богатыми и влиятельными людьми. Это был беспроигрышный вариант со всех сторон. Какой бы высокой ни была цена, это того стоило бы. На второй день после того, как Сиакао приготовила это блюдо, принц Ян зарезервировал отдельную комнату в ресторане Чжэньсю, чтобы отпраздновать сдачу маленьким шито императорских экзаменов на уровне округа. Они не только пригласили директора Академии Жунсюань господина Юань, но и разослали приглашение всем учителям в классе маленького шито. Окружной судья Чжао тоже каким-то образом узнал, что намечается данное мероприятие, и бесстыдно напросился внутрь, принеся с собой очень щедрый подарок. Кроме звезды дня, маленького шито, из семьи Юй также присутствовали Юйхай и Юйсиакао. Сначала им с большим трудом удалось, наконец, убедить старину Юй прийти, но, когда он добрался до ресторана Чжэньсю и узнал, что там были директор школы и окружной судья, он испугался и отказался идти. Он никогда раньше не общался с такими престижными персонами за всю свою жизнь, поэтому он прятался в резиденции семьи Юй в городе, и никто не мог убедить его поступить иначе. Этот маленький эпизод был известен только семье Юй и никому другому. Маленький Шито чувствовал себя немного смущенным всем этим мероприятием. Изначально предполагалось, что это будет праздник для всей семьи, так как же получилось, что это мероприятие посетили куча неродственных людей. Он повел себя как маленький взрослый и вежливо сказал: «Я сдал только императорские экзамены на уровне округа и даже не занял первое место. Здесь нет ничего, что стоило бы праздновать с таким размахом». Окружной судья Чжао льстиво сказал ему на это: «Ты слишком скромен, говоря такие слова. Во всем городе Тангу есть только двое, кто так хорошо сдал экзамен и получил государственное зерно в качестве вознаграждения, и ты один из них. Тем не менее, в этой группе сдавших экзамен ты самый молодой. Также говорят, что ты попался на глаза суперинтенданту провинции Чжили, и он лично прочитал твои экзаменационные работы». Директор школы Юань был очень доволен работой и стараниями маленького Шито. Не нужно забывать, что мальчик учился еще меньше 3 лет. Если бы у него не было почти фотографической памяти до такой степени, что он ничего и никогда не забывал, а также ума, который легко схватывал концепции и формулы, то считалось вполне нормальным, чтобы ребенок его возраста мог идентифицировать и запомнить все слова, которые он читал на экзамене. Вполне естественно, что молодой человек захотел сдать экзамены на уровне округа. Первоначально, по оценкам учителей маленького Шито, для него было бы нормально сдать первый этап экзаменов. Кто бы мог подумать, что его путь пройдет гладко и он сдаст все 3 этапа экзаменов начального уровня и получит честь стать ученым, сдавшим императорские экзамены уездного уровня. Более того, он преуспел в этом очень хорошо и стал одним из немногих ученых, которым была предоставлена привилегия получать зерно от правительства. Естественно, помимо невероятного врожденного таланта маленького Шито, его успех был во многом связан с тщательной подготовкой и обучением у директора Юань. Никто из них не знал, что первоначальный уровень интеллекта маленького Шито был лишь немного выше, чем у его младшего дяди, Юйбо. Другими словами, если бы он усердно не учился всю свою жизнь, то, вероятно, смог бы сдать императорские экзамены только на уровне округа. Однако с появлением Юйсиакао и изменением жизни семьи Юй все остальное тоже изменилось. С 5-летнего возраста маленький Шито ел пищу и пил напитки, которые все содержали воду из мистического камня. Для взрослого человека вода из мистического камня могла привести человека к максимальному здоровью и исцелить любые старые болезни или травмы. Однако для детей изменения, которые это могло вызвать, были гораздо значительнее. Он обладал способностью заставлять мозг проходить повторное развитие и изменять интеллект человека. Обычный человек использовал только 3-5% своих умственных способностей. Даже Эйнштейн, известный гений, использовал только до 10% своих умственных способностей. Подсознательно маленький Шито превзошел этого гениального ученого. Его способность к запоминанию была не только очень хорошей, но и значительно возросла его способность понимать концепции и теоремы. Кроме того, он был очень трудолюбив, так как хотел также внести свой вклад в семью, как и его старшая сестра, поэтому было бы более удивительно, если бы его оценки были плохими. Директор школы Юань, который уже считал маленького Шито своим лучшим учеником, не делал мальчику комплимента, как это делали другие люди. Вместо этого он резонно заявил: «Юйфань абсолютно прав. Он сдал только экзамены на уровне округа, и это только первый шаг в его очень долгом путешествии в этой жизни. Ему нужно быть уверенным, что он не станет высокомерным и останется скромным, чтобы избежать того же конца, что и у главного героя из плача Чжуньюнь-1. Юйфань, тебе нужно быть уверенным в себе, ты всегда должен смотреть вперед и усердно учиться. Кроме того, ты не можешь полагаться только на книги, чтобы учиться, поскольку ты должны везде ездить, чтобы лучше понять мир. В следующем году я поеду в Цзяннань читать лекции, и ты должен поехать со мной». Когда маленький Шито услышал это, он очень разволновался. Многие образованные ученые стремились отправиться в Цзяннань. Исторически сложилось так, что многие научные направления мысли зародились именно там, и атмосфера учебы там была довольно интересной. Говорили, что даже фермеры на полях там могли прочесть несколько стихотворных строк. Каждый год директор Юань получал приглашение от нескольких известных школ Цзяннань на его лекцию. Возможность поехать с ним и послушать все эти лекции была огромной честью, предназначенной исключительно для истинных учеников. Хотя директор Юань заботился о маленьком Шито и оказывал ему особое внимание в течение последних 2 лет, маленький Шито никак не ожидал, что сможет стать настоящим учеником директора. Все истинные ученики директора школы либо уже стали выдающимися учеными с заслугами, либо уважаемыми чиновниками при императорском дворе, помогающими управлять страной. Как бы то ни было, их будущее было безоблачным. Юй Сяокао только что вошла с керамическим горшком, изображающим прыжки Будды через стену, от которого исходил фирменный дразнящий аромат. Когда она увидела, что ее младший брат глупо пялится на этот горшок, она поспешно поставила горшок и легонько шлепнула его по затылку. «Что ты делаешь? Зачем стоишь здесь, такой счастливый? Быстро кланяйся своему учителю». Главный учитель маленького Шито также подбодрил его. «У нас здесь есть и вино, и чай. Давайте проведем официальную церемонию, чтобы ты стал настоящим и истинным учеником прямо сейчас».